а 1300 надо добирать. Ставлю спектакли на иврите, снимаюсь иногда, озвучиваю что-то. В Америку 2 раза съездил с концертами. В России снялся в кино. Я кофе рекомендовал пить всем. За одну эту рекламу я заработал $5000. Работал один день. За то лицо нарабатывал полжизни. Или банк Висконт рекламировал. За один день $12000 получил. Это разовый счастливый момент. На самом деле жизнь состоит из трудовых будней. Кругом бегом. Я сделал 2 русских спектакля. Выигрыш небольшой, но выигрыш все же. Сам вкладываю деньги, занимаю, потом отдаю. Если пошел на плюс, платишь актерам, художнику, мотаешься по стране, играешь. Но выиграть на драматическом искусстве тут нельзя. А как насчет спонсоров? Разве вашу русскую антрепризу Казакова никто не поддерживает? Спонсоров здесь нет, подчеркиваю. Во-первых, не пойду к человеку, который отмывает деньги. Во-вторых, я не умею находить с ними общий язык ни тут, ни там. У меня была смешная история в Москве. Тогда я жил на Миусах, и у меня не было телефона. Умные люди сказали, что хозяин Миусского телефонного узла очень любит цыган. Ты его позови, напои, и цыган запусти. Девки наши в театре, Танька Лаврова и Наташка Карташова, когда я им пожаловался, вызвались мне помочь готовить. Им тоже нужен был телефон. Я был тогда в Междуженье. Ну, купили водки, жратвы, позвали знакомых цыган и этого начальника. Кирнули, цыгане вдарили по струнам, чавелла. И тут мои девки говорят напрямую: «У нас телефона тоже нет, так трудно». Мне стыдно стало, а вот мне телефона не надо. Я не для этого позвал вас. «А для чего?» — спрашиваются. Но я таким полемическим тоном это произнес, как будто: «А пошел бы ты со своим телефоном?» И он ответил: «А у вас телефона и не будет». Это все характер. Я и хочу прогнуться, да не получается. Поэтому я со спонсорами посижу 15 минут, пару баек могу рассказать, а потом начну Бродского читать. Им скучно станет. Я тогда: «Пошел ты на...» И тут кончается искусство. Гори они все огнем. Такой дерьмовый характер. У моего любимого актера Казакова здесь есть конкуренция. Здесь нет актера моего уровня. Но это не значит, что лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Последний бы я в городе не оказался, но у меня конкуренция с приезжающими. Мне надо выстоять, когда приезжает Современник или Юнона и Авось, Служанки, Юрский, Калягин, Табаков и все мои друзья, или Пугачева, Киркоров, Нанайцы, КВН. Кстати, на КВНе здесь сделали хорошие деньги. Что такое олия наша, иммиграция 90-х годов? Это осколок Советского Союза. Что такое Израиль? 16-я республика несуществующего СССР и психология 1 к 1. Они слушают Бродского, но, как правило, эта аудитория самая нищая. Кстати, пора идти за Мишкой в школу. Пошли. У него сандалии на босу ногу, рубаха поверх джинсов. Казаков больше похож на курортника из Дома творчества «Актер». Направо и налево раздает: «Здравствуйте, приветствую», узнают. 6-летний Мишка симпатяга. В цветастых шортах похож на мать. Свободно говорит на иврите, учит английский. Всю дорогу он спорил с отцом, как правильно произносить на иврите «Р».